В итоге перебалотировка. Я думал, что свалюсь от усталости. И такие головные боли. Денис, почему ты бледная? Ты должна съездить в Пуатье. Там романские церкви — это класс. Святая Редегонда. Я подсчитал, если коммунисты снимут кандидатуру, шансы равные, чет и нечто. Но ходили слухи, что они будут опять голосовать за Дидье. Ведь приятели Люсьена меня не очень-то жалуют. Что же, я заявил, что являюсь кандидатом Народного фронта. Овация, даже кулаки подымали. Я, по правде сказать, не выношу этого жеста. Уточка дивная. Первый мыс обойден. Коммунисты заявили, что будут голосовать за меня. Но тут правые подняли крик. Они хотят мобилизовать всех. А шансы равные. Красные и черные. Он замолк, обгладывая лапку. Люсьен сказал. Ты все-таки побьешь фашиста. Настроение страны? Погоди. Я даже не представляю себе, что случилось. Угадай. Это как в театре. Мамочка, положи мне салата. А себе? Тебе нельзя даже салата? Ужасная вещь, диета. Ну что, не угадал? Дюгар снял кандидатуру. И я теперь единственный кандидат. Это национальное объединение. Люсьен не удержался. И ты на это пошел? Какая низость! Ты сообиделся. Я не вижу в этом ничего позорного. Все партии сошлись на мне. Этим можно только гордиться. Разве национальное объединение — низость? Даже твой слесарь все время говорил «Франция, Франция!» Ты, брат, отстал. Обед был испорчен. Близкие не понимают Тесса. Жена вздыхает. Денис не слушает, ест или играет с котенком. Этот бездельник, наверное, придумывает новый пасквиль. Тесса, проглотив кофе, прошел в кабинет. Мне надо поработать. Все знали, что после обеда он спит. Называлось это работой. Люсьен упрекал себя за несдержанность. Он ждал приезда отца, чтобы попросить у него 5000. Жанет необходимо оперировать, а занять не у кого. Зачем он рассердил отца? Теперь отец чего доброго откажет. Люсьен вспомнил глаза Жанет и, больше ни о чем не думая, вошел в кабинет. Сразу, так кидается в холодную воду, он сказал, «Мне нужны 5000. До зарезу». Тесса молчал. Люсьен угрюмо выговорил, «Я не хотел тебя огорчать, не сердись». Тесса лежал на диване. Обида еще больше заострила его птичье личико. На лбу были капли пота. Маленький и очень бледный, он казался мертвецом. «Зачем тебе 5000? На пасквиль?» Люсьен не ответил. Тесса поглядел на него и отвернулся. «Такой способен на все. Дядя Тесса был тоже рыжим. В семье о нем не говорили. Он подделал подпись кассира и получил 4 года. Все равно. Бери». Он встал и выписал чек. Люсьен ушел. Тесса снова лег и решил вздремнуть, чтобы успокоиться. Но ему мешали мысли. Он испытывал отвращение, как в тот вечер, когда приехал Бретель. Люсьен думает, что ему не противно брать подачку из рук Бретеля. Конечно, противно. Противно и якшаться с коммунистами. Починить замок? Пожалуйста. Но не решать с ними вместе судьбы страны? Все это мерзость. Как жизнь, разве жизнь не пакостная игра, чет или нечет, в палате, когда голосует доверие правительству. Несколько голосов за или против решает судьбу человека. А присяжные отрежут человеку голову или не отрежут. Это зависит от пустяка. Растрогала ли речь Тесса какого-нибудь лавочника? Если нет, так разбудит в 4 часа утра, дадут стопку рома и полоснут по шее. Лотерея! Все понимают, что Народный фронт — гадость, но он не продержится и года. Вообще ничего не продержится. Гниль.